Хомерик, кстати, показался ему смутно знакомым. Он не мог бы утверждать со всей уверенностью, но не особенно удивился бы, окажись это его собственная одежда, размер подходил, да и цвет тот же самый. «Как поживаете, Жамы?» — вежливо поинтересовался главарь. Это словечко Сварог прекрасно знал. «Жамы» — сокращение от «уважаемый». Так обращаются друг к другу люди, не имеющие дворянского титула и не состоящие в сословиях. Вполне вежливое обращение, обиходное, без тени насмешки, неприязни, оскорбления. «Благодарствуйте, Жамы», — ответил Сварог в тон. «Жизнь идет своим чередом, но, откровенно признаюсь, не особенно радует». Главарь усмехнулся уголком рта, тронул ногтем большого пальца на колку корону. «Видывали? Смотрите, будто понимаете, что к чему». «Что это значит, примерно знаю», — сказал Сварог, тщательно взвешивая слова. «На живом человеке, правда, видеть до сих пор не доводилось, да и на мертвых тоже. Вы, значит, насколько я понимаю, тоже попали под указ?» «Вот именно, Жамы», — сказал главарь с некоторой грустью. «Король наш Сварог, реформатор сраный, совершенно не уважает сложившихся традиций, гребет под метелку и мелкоту и солидных людей. Скажу вам по совести, только я начал обживаться в одном нескучном местечке, именуемой каторгой, только начал усматривать слабые места в изгородях и маршрутах вахарей, которые человек, понимающий, всегда может со временем использовать к своей выгоде. Как нате вам!» — грохнул указ, словно гром с ясного неба, и потащили меня на корабль. В одночасье рухнули все планы, между прочим, толковые и выполнимые. Я слышал, что у вас произошло. Точнее, как вас прихватили для ровного счета. Я так понимаю, что это прискорбное событие и ваши жизненные планы нарушило. «Не то слово, Жамы», — сказал Сварог, — «не то слово». «Значит, смело можно сказать, что мы с вами собратья по несчастью, а? Можно спросить, каковы ваши дальнейшие планы? Что-то до сих пор вы не кричали туда наверх, что произошла ошибка, и нужно немедленно восстановить справедливость». Сварог хмыкнул. «Позориться? Кто поверит?» «Я смотрю, вы человек несуетливый и трезвомыслящий. Можно спросить, чем на жизнь зарабатывали до этого прискорбного события?» Почти не раздумывая, Сварог ответил. «Купец из Гатара». «Собственно, не купец, а, как бы это выразиться, у нас крохотная страна, знаете ли. Далеко не все так расписано и регламентировано, как в больших державах. Ну и мы, соответственно, не привязаны так к одному единственному ремеслу, как это обстоит в каком-нибудь Снольдере или Ронеро. Подворачивается случай, торгуем. Если случится подряд взять, еще как-нибудь подработать, и этого не упускаем, одним словом, грошек грошику, глядишь, и аурей сколотился». «Понятно. В таком случае, может, и таверну «Бешеный кабан» знаете? Ту, где заправляет кривой Арак? Кто же ее не знает? Хорошо идут дела у Арака, пристройку ладит. Соседний участок прикупил, расширяться думает. Народу туда в последнее время нахлынуло изрядно. Новые большие дороги образовались, денежки звенят». «А в Карагуле бывали?» «А как же», — сказал Сварог. «Если вы знаете тамошнюю водяную мельницу, то хозяин — Соло Бабья Погибель, мой старый приятель». Подобных расспросов он не боялся, хорошо знал Гатар, хотя с теми, кого сейчас зачислил в друзья-приятели, был знаком исключительно заочно, по донесениям полиции. Однако собеседник новых вопросов задавать не стал, протянул с прежней интонацией. «Понятно. «Ну что ж, если вы и не гатарский, то в Гатаре, безусловно, бывали. Очень уж быстро и уверенно отвечаете. А вы ведь не могли знать, что я в первую очередь о Гатаре спрошу?» «Это что, вы меня допрежь в чем-то подозревали?» — усмехнулся Сварог. «Да как вам сказать?» — уклончиво ответил Тарабарский принц. «Не принимайте на свой счет, я вас умоляю, но в такой компании не без стукачков». «Здесь?» — спросил Сварог с искренним удивлением. «Ага. А как вы думали? Большой этап, рыл сотню, плыть недели две. В таких случаях вахари всегда засовывают стукачков для пущего душевного спокойствия. Есть они тут, есть, поверьте человеку опытному. За настроениями следить, возможный бунт вовремя учуять, вообще присмотреться к людишкам. Ладно, что это мы о всякой гнуси? Давайте вернемся к людям приличным и солидным, вроде нас с вами. Можно ли поинтересоваться вашим честным имечком?» «Шабар Каруген», — представился Сварог без запинки. Тут и выдумывать не стоило, именно так звали, да и сейчас зовут одного из стражников в гатарской резиденции Сварога. Хороший мужик, справный работник, с криминалом никогда не вязался. «Очень приятно. А меня кличут Бангал». «Последняя фамилия, надо полагать», — подумал Сварог и развивать на эту тему не стал. Выжидательно посматривал на нового знакомого. В конце концов, тот пришел сам, значит, определенно имел какой-то свой интерес. «Жамый Каруген, мне бы вот что хотелось знать», — прямо-таки задушевно произнес Бангал. «Что вы дальше намерены делать в столь печальном положении? Что-то не верится мне, что вы горите желанием 10 лет горбатиться на хлопковых полях или на смолке.